Глава 14. Никогда бы не подумала, что однажды я с радостью войду в эту лачугу. Билли распахнула широкую дверь в школу и впустила остальных. Анна с костылями неуклюже застряла на пороге, и Дина поспешно ее освободила. Конни тревожно сглотнула. Где-то приглушенно играла музыка, она различала гулкие басы. Похоже, вечеринка уже в самом разгаре. «Еще не поздно развернуться и уйти. Я просто скажу, что мне плохо, и тогда...» — лихорадочно подумала она. «Эй, Конни!» — произнес голос за ее спиной, а на ее плечо легла чья-то рука. «О, нет!» Конни зажмурилась, а потом повернулась и поприветствовала Филиппа. «Привет, Филипп!» Она выдавила из себя нервную улыбку. К счастью, Филипп был не один. У лестницы стояли коробки с фруктовыми соками и закусками, которые он собирался отнести наверх вместе с одноклассниками. «Увидимся позже, хорошо?» Он едва заметно подмигнул, взвалил на плечо одну коробку, зажал подмышкой вторую и понес их вверх по лестнице с такой легкостью, как будто это было самое простое упражнение в мире. «Какой силач!» Билли проследила за Филиппом взглядом и тихонько присвистнула. Конни захотелось наступить ей на ногу, но она взяла себя в руки. «Куда пойдем сначала?» — спросила она. «В наш класс. Там сложим наши вещи», — предложила Анна. «Еще нужно посмотреть, когда мы дежурим», — сказала Дина. «Надеюсь, мне не придется продавать напитки и собирать деньги. Устная арифметика не входит в число моих сильных сторон». «Все наши напитки стоят одинаково», — ухмыльнулась Билли. «Ты справишься». Сердце Конни остановилось. «Ой, караул! Это уже вторая важная вещь, о которой она забыла из-за всех этих волнений». За каждым были закреплены определенные дежурства. Одни ученики сменяли других у барной стойки каждые полчаса. Другие продавали билеты. Все расписано, отлынивать нельзя. «Надеюсь, наша очередь подойдет как можно раньше, когда еще не наберется много народу», — с надеждой произнесла Конни. «Нам лучше поторопиться». На всех парах, таща за собой бедную Анну, они помчались в свой класс. На дискотеке было еще довольно пусто, только несколько девочек и мальчиков из класса сгрудились по углам, с любопытством изучая меню напитков. Стажер помахал им рукой и продолжил потягивать через соломинку колу. Хотя из звуковой системы рвалось громкое диско, а световые приборы мерцали ей в такт, танцевать пока никто не решался. От волнения и страха по телу Конни побежали мурашки. Световой луч караоке-системы отправил на большой экран музыкальный клип. По нижнему краю экрана, как по конвейеру, бежал текст песни. Текущий отрывок выделялся цветом. Филипп и Пауль стояли за пультом и управляли звуковой системой. Они весело помахали девочкам. Девочки поспешно сложили свои куртки, джемперы и рюкзаки в камеру хранения за баром. «Ты Марка нигде не видела?» — спросила Анна и огляделась по сторонам. «Пока нет», — ответила Билли. «Но он точно будет здесь с минуты на минуту», — добавила Дина, заметив разочарованное лицо Анны. Конни заглянула в список дежурных. «Круто!» — сказала она Дине и Билли. «Нас назначили проверять билеты. Наше дежурство вот-вот начнется». «И что конкретно нужно делать?» — нахмурившись, спросила Дина. «Проверять бесплатные билеты», — объяснила Конни. «У кого есть билет, тому мы ставим печать, и он проходит бесплатно». «А можно я буду ставить печать?» — с хитрой улыбкой спросила Билли. «Конечно, я не против», — кивнула Конни. «А мне что в это время делать?» — проворчала Анна. «Галок ловить». «Да нет же», — рассмеялась Конни. «С костылями это будет непросто». Она задумалась. «Ты можешь удобно расположиться на стуле и наблюдать, все ли мы делаем правильно». «Я даже разрешу тебе поставить несколько печатей», — сказала Билли и взмахнула чернильной подушечкой. Анна согласилась. «Тогда начнем», — крикнула она. Конни и Билли поставили перед классом стол, и Дина подтащила к нему 4 стула. Не успели они расположиться у входа на дискотеку, как появились первые гости. Конни и Дина проверяли билеты, а Билли с важным выражением лица ставила на руки посетителей дискотеки печать. «Кстати, вон там сзади идет Марк», — непринужденно прошептала она Анне, сидящей на стуле рядом с ней. И лицо Анны сразу просветлело. как я выгляжу?» — нервно прошептала она. «Очаровательно!» — прошептала в ответ Билли и как бы в подтверждение поставила штамп на гипсовой ноге Анны. Только Анна собралась запротестовать, как перед ней возник Марк. Он коротко кивнул остальным и прокашлялся. «Привет, Анна!» — сказал он. Конни, Билли и Дина переглянулись. А Конни даже пришлось прикусить губу, чтобы не ухмыльнуться. Она быстро отвернулась в другую сторону. «Привет, Марк!» — произнесла и без того порозовевшая Анна и покраснела еще сильнее. Марк засунул руку в карман мешковатых джинсов, а другой неуверенно почесал затылок. «Хм, тогда, пожалуй, я пойду», — пробормотал он. «У меня дежурство по напиткам, насколько я помню». «Ну ладно», — смущенно сказала Анна. «Встретимся чуть позже внутри». «Супер, тогда до встречи». Марк вытащил из кармана руку и помахал, затем быстро развернулся и пошел сквозь толпу на дискотеку. Конни хитро улыбнулась Анне, и Анна улыбнулась в ответ. Когда через полчаса их дежурство закончилось, девочки передали обязанности и штемпельную подушку своим преемникам. Билли разжала кулак и простонала. «Почтовый служащий из меня точно не выйдет. Я и не знала, что эта работа такая напряженная». «Может быть, нам стоит сначала что-нибудь съесть?» — предложила Конни. «Слегка подкрепиться перед тем, как ринуться в бой». Она бросила быстрый взгляд в зал. Танцпол уже заполнился. Два пятиклассника взяли в руки микрофоны и смело пели караоке. Не очень удачно с точки зрения музыкальной гармонии, как отметила Конни, но это никого не смущало, и все веселились от души. Девочки спустились по широкой лестнице и прошли через поезд-призрак, установленный в актовом зале. Затем встали в длинную очередь перед киоском со свежеиспеченными вафлями, чей запах был восхитителен. Конни принюхивалась, как кролик, и почувствовала, что у нее вот-вот потекут слюнки. «Я принесу тебе вафлю», — сказала она Анне, которая присела на ступеньку в стороне от толпы. Доев вафли, они взяли в баре с соками витаминные напитки. «Ммм, вкуснятина!» — с наслаждением произнесла Анна. «Как раз то, что нужно». «Так, куда мы теперь пойдем?» Глаза Билли горели так же задорно, как маленькая блестящая буква «Б» на ее футболке. «На дискотеку?» — спросила Дина. «На дискотеку!» — хором ответили остальные и, хихикая, отправились в путь. Тем временем перед караоке-дискотекой образовалась длинная очередь. У дверей дежурили Жанет, Саския и Ариана. «Мы больше никого не можем пустить!» — проныла Ариана. «Зал переполнен!» Из очереди стали доноситься громкие протесты. «Вам придется подождать, пока кто-нибудь выйдет!» Лицо Арианы стало красным, как помидор, а кудри, старательно закрепленные лаком для волос, безнадежно растрепались. «Помогите, я сломала ноготь!» — вскричала Жанет. «Черт, я этого не вынесу!» — прорычала Билли. «А боковой вход здесь есть?» «Есть!» Конни кивнула в сторону кладовой. «Но только если дверь не заперта». К счастью, дверь в небольшую кладовую оказалась открытой. Девочки пробрались мимо инвентаря для уборки, ведер и швабр и через узкую заднюю дверь проникли в свой класс. «Отлично!» — ухмыльнулась Конни. Они выскочили прямо позади барной стойки. Марк и Тим испуганно обернулись. «Откуда вы взялись?» — удивился Марк. «Секрет!» — хихикнула Билли. «Ну и ну», — произнесла Анна. «Думаю, для начала мне нужно присесть». Марк тут же пододвинул ей стул. «Принести тебе еще стул, чтобы ты могла положить на него ногу?» — заботливо спросил он. «Спасибо, не нужно», — улыбнулась ему Анна. «Я положу ногу на ящик из-под Кока-Колы, если не возражаешь». «Нет, что ты!» — заверил ее Марк, придвинул к стулу Анны два ящика с напитками и водрузил их друг на друга. «Так удобно?» «Прекрасно, большое спасибо!» Поблагодарила Анна и опустила на верхний ящик загипсованную ногу. «Кто это?» — неожиданно спросила Билли и указала на танцпол. Анна вытянула шею, чтобы лучше видеть со своего низкого сиденья. Высокая, худая женщина раскачивалась в такт музыке. На ней была длинная цветастая юбка в стиле хиппи и такая же блузка с широкими рукавами. На шее красовался сиреневый шарф с бахромой. На мгновение Конни показалось, что она узнала лицо танцовщицы, но не могла поверить своим глазам. «Это не... это...» — пробормотала она и энергично замотала головой. «Нет, не может быть!» «Может», — сухо заметила Дина. «Это она! Невероятно, правда?» Девочки уставились на танцпол. Женщина рассмеялась и, подняв руки над головой, стала кружиться вокруг своей оси. «Госпожа Линдман!» — дружно выдохнули Конни, Дина, Билли и Анна. Так и было. Гроза 6-го А-класса радостно и задорно танцевала под музыку диско. «Крутяк!» — усмехнулся Марк, глядя на девочек. «Она уже давно так скачет, а тип рядом с ней — господин Альберс!» Конни, Билли, Анна и Дина утратили дар речи. В том, что танцевал молодой господин Альберс, не было ничего удивительного. Но госпожа Линдман? Где плиссированная юбка, которую она обычно носила? Где блузка цвета поганки? «Не верю», — пробормотала Анна. «Я тоже», — подхватила Билли. «А по-моему, это здорово», — возразила Дина. «Хотя я и не думала, что она на такое способна». «Я тоже», — Конни покачала головой. Конни думала о том, какая учительница оказывается смелая. А вдруг у них сложилось о ней неверное впечатление? Что, если госпожа Линдман не такая уж строгая и непреклонная, какой кажется? «Она неплохо танцует», — заметила Билли. «Учителя тоже когда-то были молодыми», — сказала Дина. «Даже если нам трудно это представить», — с усмешкой добавила Конни. Когда песня закончилась, госпожа Линдман и господин Альберс похлопали и вышли из комнаты. Анна неуклюже поднялась на ноги и прислонила костыли к стене. «Ну, если уж она осмелилась, то и я осмелюсь», — решительно заявила она. «Ты идешь?» «Куда?» — спросила Билли. «На танцпол, куда же еще?» Анна разгладила футболку и выдвинула вперед подбородок. «Это моя любимая песня». Бедный Марк от ужаса расплескал коктейль, который протянул гостю. «Ты собираешься танцевать?» — ошеломленно спросил он. «С гипсом?» «Конечно». Глаза Анны вспыхнули за стеклами очков. «Почему бы и нет?» Она протиснулась мимо Марка, который, разинув рот, смотрел ей вслед, и смешалась с толпой танцующих. Поначалу ее танец выглядел странно, поскольку из-за гипса Анна стояла на месте, но потом она поймала ритм и стала непринужденно шевелить туловищем под свою любимую мелодию. Конни захихикала, глядя на растерянную физиономию Марка, а потом схватила Билли и Дину за футболки и потянула за собой. Не успели они запротестовать, как оказались на танцполе. «Мы — лист клевера!» — напомнила им Конни, стараясь перекричать громкую музыку. «Мы должны держаться вместе!» Она поймала на себе быстрый взгляд Филиппа. Он стоял за пультом и качал головой в такт. Задорно ей улыбнувшись, он включил черный свет. Теперь танцпол озаряли только судорожные вспышки света. Все вокруг было темным, за исключением ярко-белых футболок неразлучных подруг, и только нарисованные листья клевера выделялись на ткани. Танцевальные движения в неоновом свете казались угловатыми и отрывистыми, и Конни обрадовалась, когда Филипп переключился на обычный разноцветный режим. Когда Конни посмотрела на микшерный пульт, Филиппа за ним уже не было. Его место занял Пауль. Зазвучала медленная мелодия, и Конни уже собралась развернуться и уйти с танцпола, чтобы выпить коктейль, как перед ней вдруг возник Филипп. «Привет», — сказал он. Конни оцепенела, подумав, «Если он сейчас попросит меня с ним потанцевать, я точно грохнусь в обморок». «Хочешь потанцевать?» — спросил Филипп. «На помощь!» Конни стала судорожно озираться по сторонам, но Анну, Билли и Дину как ветром сдуло. Хотя нет, на танцполе кружились в медленном танце несколько пар, и на одной из девчонок был розовый гипс. У Конни перехватило дыхание. Анна танцевала с Марком, прижавшись к нему. «Пойдем танцевать?» напомнила себе Филипп и улыбнулся своей особенной улыбкой. «Но я не знаю, как это делается», — заикаясь, пробормотала Конни. Она почувствовала, что краснеет, но, к счастью, в свете дискотеки этого никто не заметил. «Это несложно, идем. Филипп потянул ее за собой, как будто это была самая естественная вещь на свете. Они вышли на середину танцпола. «И что теперь?» — подумала Конни. «Помогите!» Она украдкой покосилась на Анну и Марка. Анна положила руки Марку на плечи и закрыла глаза. Руки Марка свободно обхватывали ее талию, и они медленно вращались по кругу. «И где они научились?» Не успела Конни ответить на свой вопрос, как Филипп уже опустил руки на ее талию. «Вот так, совершенно естественно!» «Просто слушай музыку», — прошептал он ей на ухо и начал двигаться. «Остальное придет само». Конни нерешительно положила ладони на его плечи и постаралась повторять его движение. Ей казалось, она выглядит как слониха. Но сосредоточилась на музыке и заметила, что ее движения стали более плавными, даже удалось слегка расслабить руки, которыми она вцепилась в футболку Филиппа. «Ну вот, все получается», — тихо рассмеялся тот. Конни кивнула, посчитала до 10 и усилием воли привела свое дыхание в порядок. Оказывается, все это время она почти не дышала. Танцевать с Филиппом оказалось приятно, но в то же время немного странно. Когда медленная песня закончилась и из колонок зазвучала быстрая музыка, она почувствовала одновременно и облегчение, и разочарование. Филипп, похоже, еще не натанцевался. Он двигался под ритмы хип-хопа, как участник бой-бенда. «Я хочу пить! Пойду что-нибудь выпью!» — крикнула она ему. Филипп небрежно махнул рукой. «Да, я скоро подойду!» Конни покинула танцпол и стала пробиваться к коктейль-бару. Ее ничуть не удивляло, что ноги подкашивались, словно были сделаны из пудинга. «Похоже, у нас появилась новая пара мечты!» — хихикнула Жанет, когда Конни прошла мимо нее. Ариана и Саския с любопытством оглядели Конни, но она невозмутимо подошла к бару. «Что это было?» — широко ухмыляясь, поприветствовала ее Билли. Адина с любопытством заглянула ей в глаза. «Сама не знаю», — честно ответила Конни. «Просто так получилось». Она заказала себе колу и стала медленно ее подтягивать. Анна снова сидела на стуле за барной стойкой, положив ногу на ящики с напитками. Она просияла, когда Марк протянул ей фруктовый коктейль и произнес тост. «Ну и вечеринка», — подумала Конни. «А ведь праздник еще даже не начался». Подружки потанцевали еще несколько раз и с мальчиками, и без, когда музыка вдруг стала тише и, наконец, совсем умолкла. Из динамиков донесся треск и пронзительный свист. Конни поспешно заткнула уши и обернулась. За микшерным пультом стоял Филипп с микрофоном в руке и просил минутку внимания. «Дамы и господа, мы подошли к главному событию вечера, нашему конкурсу караоке!» — объявил он. Его прервали оглушительные аплодисменты. Несколько мальчиков захихикали. Филипп невозмутимо продолжал. «Каждый участник получит стартовый номер. Петь будем в порядке поступления заявок. После этого зрители проголосуют за лучшую песню. Напишите на вашем билете стартовый номер понравившейся песни и сдайте его в баре. Имя победителя объявим после подсчета голосов». «А какой приз?» — крикнул кто-то из зрителей. «Первый приз — кубок!» Филипп поднял небольшой серебряный кубок, который приобрел для конкурса учитель музыки. Господин Зоненберг сочинил мюзикл и находился в вечном поиске непризнанных талантов, певцов и шоуменов. «Имя победителя будет выгравировано на нем позже. Второе и третье места получат утешительные призы, а всем участникам мы вручим ваучеры на напитки в нашем коктейль-баре. Вопросы есть?» Все промолчали, и Филипп удовлетворенно усмехнулся. «Тогда я принимаю ваши заявки на участие. Начнем через полчаса». Он отложил микрофон и сдвинул рычаг звуковой системы. Снова зазвучала музыка, и танцпол заполнился людьми. Несколько смельчаков ринулись вперед, чтобы записаться на конкурс караоке. «Я пас!» — качая головой, заявила Билли. «У меня кишка тонка». «У меня тоже», — подхватила Конни. «Я никогда не смогу петь перед публикой». Она протиснулась с Билли к бару, где их ждали Дина и Анна. «А вы участвовать будете?» — — спросила Дина. «Нет». Хором выпалили Конни и Билли. «Значит, мы снова единодушны», — усмехнулась Анна. «Но все равно будет интересно». Через полчаса начался конкурс. Участники выбрали свои любимые песни и приготовились выступать. «А где Марк?» — неожиданно спросила Анна. Место за барной стойкой опустело. «Конкурс вот-вот начнется». «Не знаю», — пожала плечами Конни. Филипп и Пауль тоже куда-то ушли. Она встала на цыпочки, чтобы лучше видеть. На месте Филиппа с микрофоном у пульта стоял Тим. «Стартовый номер один», — объявил он. «Это очень перспективная группа. Я уверен, что вы о них еще услышите. Девочки, держитесь крепче. К нам идет фантастическая тройка!» «Фантастическая тройка?» Брови Конни поползли вверх. Прожекторы направили свет на центр танцпола. «Но это же...» — пролепетала Билли, но договорить не успела. Зазвучала музыка, началось первое выступление. Конни с трудом верила своим глазам. Филипп, Пауль и Марк стояли на танцполе в свете прожекторов и двигались в такт музыке. Пауль пропустил свои слова, но это прошло почти незаметно, потому что Филипп и Марк смело подхватили его партию. Они исполнили веселую песню группы «Фантастическая четверка», хотя их было всего трое, как заметила радостная Конни и встряхнула головой. «Молодцы, парни!» Она посмотрела в сторону Анны, но та сидела на стуле неподвижно и не сводила глаз с Марка, который как раз пел самый смешной куплет. «А что, они прикольно исполняют, правда?» — прошептала Конни Дина. Билли молча улыбнулась и подняла большой палец. Фантастическая тройка завершила выступление и раздались бурные аплодисменты. Громче всех хлопала Анна, а Билли вскричала. «Бис! Бис!» Филипп, Пауль и Марк, ухмыляясь, раскланялись во все стороны и передали микрофон следующему участнику — низенькому пятикласснику с торчащими, как на щетке, волосами и большими ушами. Он исполнил короткую песню Майкла Джексона и станцевал под нее брейк-данс. Филипп, Пауль и Марк подошли к бару, взяли по стаканчику и с облегчением выдохнули. «Ну и ну!» — произнес Филипп. «Выступать так прикольно!» «Вы были очень хороши», — заметила Конни. «Где можно приобрести диск с вашей музыкой?» Филипп рассмеялся. «Можно мне автограф?» — осведомилась Билли. «Конечно». Филипп взял фломастер и написал на футболке Билли свое имя, после чего передал фломастер Паулю и Марку. Анна с трудом встала со своего удобного стула и подошла к Марку. «Было здорово», — сказала она ему. «Вы крутые!» «Ты тоже хочешь автограф?» — улыбнулся ей Марк. И Анна счастливо кивнула. За остальными выступлениями они следили в полуха, продолжая активно обсуждать фантастическую тройку. Только когда Тим объявил специальное выступление одной знаменитости, они повернули головы к танцполу. «Кто бы это мог быть?» — удивленно произнесла Дина. Конни старалась заглянуть через плечи стоящих перед ней людей, но тщетно. «Кто там?» — спросила она у Филиппа, и тот широко улыбнулся. «Ни за что не догадаешься!» «Ну скажи!» Вместо ответа Филипп, не раздумывая, обхватил ее за талию и поднял вверх. Конни слишком удивилась, чтобы протестовать, особенно когда увидела, кто стоит в свете прожекторов. «Госпожа Линдман!» вскричали несколько пятиклассников. «Круто!» Филипп осторожно опустил Конни на пол, как бы невзначай оставив одну ладонь на ее талии. Конни подумала о том, чтобы незаметно ее стряхнуть, но тут заиграла музыка, да и ощущать ладонь Филиппа на талии было очень приятно. Госпожа Линдман улыбнулась и взяла микрофон. Конни узнала песню, хит Мадонны «La Isla Bonita». Голос госпожи Линдман звучал великолепно. Она пела чисто, громко и попадала в каждую ноту. «Вот это да!» — пробормотал Филипп. «Круто поет!» — подхватил Марк. Все завороженно слушали. Конни подумала, что, наверное, это самый яркий момент вечера, но тут же поправила себя. Это второй. Первым был танец с Филиппом. «Браво!» — вскричали слушатели, когда госпожа Линдман закончила петь. «На бис!» Школьники хлопали в ладоши, как сумасшедшие, и громко притоптывали. Госпожа Линдман рассмеялась. «Мне кажется, я уже знаю, кто победит», — сказал Пауль. «Тут без вариантов», — согласился с ним Филипп. После того, как выступления закончились и все голоса были отданы, начался подсчет. Много времени он не занял. В большинстве бюллетеней стояла одна и та же цифра. Результат ясен. «И победителем становится...» — объявил Марк. А из динамиков посыпалась барабанная дробь. «С огромным преимуществом наш специальный гость, известная и всеми любимая...» «Госпожа Линдман!» — хором прокричали слушатели. «Точно!» — проорал в микрофон Тим. Он попросил учительницу подойти к нему и под громкие возгласы и восторженные аплодисменты вручил ей кубок победителя. Госпожа Линдман поблагодарила его и ослепительно улыбнулась. «Второе место заняла наша перспективная группа», — продолжал Тим. «Фантастическая тройка! Я уверен, что мы еще услышим о них много интересного, а если вам нужен менеджер, я к вашим услугам!» Снова раздались аплодисменты. Филипп, Пауль и Марк выбежали на танцпол и со смехом обняли друг друга, прежде чем принять приз — ваучер от кафе-мороженого на рыночной площади на 3 персоны. «Как круто!» — восторженно произнесла Конни. «Они это заслужили!» Анна, Билли и Дина с ней согласились. Билли потерла живот. «Как насчет того, чтобы где-нибудь что-нибудь поесть? От этого караоке у меня аппетит разыгрался». «Хорошая идея!» — с готовностью подхватила Конни. «Сэндвич был бы весьма кстати. И потом мне еще нужно купить вафли для Якоба. Я обещала». Они взяли свои кошельки, снова пробрались через кладовую и, оказавшись в коридоре, вздохнули с облегчением. Анна повесила на плечо сумку и удобнее схватилась за костыли. «Давайте быстро сбегаем за едой», — предложила она, — «и найдем укромное местечко. Может быть, в рекреационном зале?» У стола с булочками соседнего класса они накупили себе гору бутербродов и сэндвичей. А Конни заодно взяла вафли для Якоба, завернула их в бумажную салфетку и на время убрала в сумку Анны. Только они вчетвером устроились в тихом уголке рекреационного зала, как из-за угла появились Филипп, Пауль и Марк. «Эй, мы вас искали!» — сукаризной произнес Марк. «Вы могли бы предупредить, а не исчезать вот так?» «Но вы же нас нашли!» — ухмыльнулась Анна и откусила кусок булочки. Филипп непринужденно сел рядом с Конни. В руке он держал бутылку колы. «Классная вечеринка», — сказал он, сдувая со лба прядь вспотевших волос. «Надо почаще устраивать подобные мероприятия». Он поднес бутылку к губам и сделал большой глоток. «Запросто», — ответил Марк. «Через пару недель Новый год, может, отпразднуем его вместе?» Конни затаила дыхание. «Новогодняя вечеринка с подругами и мальчишками? Разрешат ли мама и папа?» «Да, клевая мысль», — одобрил Филипп. «Я спрошу у папы. Нам наверняка разрешат использовать наш подвал для вечеринок. А если ваши родители будут против...» Он подмигнул Конни, словно прочитав ее мысли. «Мы их тоже пригласим». Конни улыбнулась. «Если маму и папу пригласят, то им точно будет нечего возразить. А Якоб посидит у Хаузеров». К счастью, до Нового года еще было время, и они обязательно что-нибудь придумают. Девочки доели бутерброды и щедро поделились с мальчиками. Филипп дал Конни отпить из своей бутылки. «Кстати, мне нравятся ваши футболки», — неожиданно признался он. «Можно мне такую же?» «И мне», — с мольбой в глазах попросил Марк. «Я тоже хочу», — напомнила себе Пауль. «Только мне, пожалуйста, без блесток». Подруги переглянулись, Конни задумалась, а затем покачала головой. «Простите, ребята», — с ухмылкой произнесла она. «Но этот лист клевера только для нас, девочек. А теперь...» Она вскочила и энергично закружилась на месте. «Давайте танцевать. Или вечеринка уже закончилась?» Все рассмеялись, и Филипп ей улыбнулся. «Какой замечательный вечер», — подумала Конни. «И что самое приятное, до его окончания еще далеко». К сожалению, все когда-нибудь заканчивается. Ровно без четверти 10 у дверей школы появилась мама Анны и забрала девочек. А дома Конни поджидали родители, на их лицах прямо-таки читалось любопытство. «Как дела?» — осведомилась мама. «Отлично!» — восторженно ответила Конни. «Просто супер!» Она упала в кресло и рассказала родителям, как все замечательно прошло и как госпожа Линдман исполнила песню Мадонны, став абсолютной звездой вечера. Вдруг она зевнула. «Иди спать», — предложил папа. «Остальное расскажешь завтра за завтраком». Конни кивнула и снова зевнула. Оказавшись через какое-то время в своей постели, Конни заметила, что она одновременно и дико хочет спать и не может уснуть. Может, все-таки записать что-нибудь в дневник? А то вдруг она до завтра забудет что-нибудь важное. Она отодвинула прижавшегося к ней Мяфа и достала из тумбочки дневник. Вот что она написала. «О, боже! Каким классным получился школьный праздник! Я танцевала с Филиппом. Вышло очень классно и совсем не так, как я себе представляла. Танцевать с ним было прекрасно и совсем не трудно. Я просто повторяла за ним движение. Какой же он милый и какой романтичный! Завтра утром мы все встречаемся в школе, чтобы навести порядок после вечеринки, и я снова его увижу. Я уже этого жду, с нетерпением. Анна весь вечер танцевала с Марком. Они друг другу отлично подходят. Потом мы, девочки, танцевали без мальчиков и тоже отлично повеселились. Ведь мы — лист клевера, и подруги не разлей вода». Конни устало отложила ручку, захлопнула дневник и убрала его на место. Она решила, что о незабываемом выступлении фантастической тройки и о Мадонне Линдман она напишет завтра. Учитель-стажер весь вечер фотографировал праздник. Может, удастся взять у него пару снимков. Конни выключила лампу и стала гладить мягкую шерстку Мяфа. Кот мурлыкал во сне и подергивал лапками. Конни уютно завернулась в одеяло и вгляделась в темноту. Между шторами пробивался один единственный луч лунного света и падал на загадочно блестящий и переливающийся хрустальный шар на прикроватной тумбочке. Интересно, думал ли о ней в тот момент Филипп? «Спокойной ночи и сладких снов», — прошептала она Мяфу и крепко уснула.